«Заткнись, отъелуха безрогая!» — окрысилась на нее дряхлая Федотья. «Мужа твоего сказнили, а она на коленке перед меня?» «Не на коленке. Да что ж теперь?» «Баба, айда домой!» — потянул Федотья за рукав и Пашка. «Баба!» Однако старуха оттолкнула внука, приподняла угрожающе костыль. «Вот обхожу вас обоих по башкам-то пустопорожним!» Угроза была, видать, не шуточная, потому что и Пашка, и Лидия невольно отшагнули назад. Они отшагнули, а дед Андрон усмехнулся. «Атаман ты, как Сафоний твой, царство ему!» «Вспомнили, — окрысилась Федотья, — а теперь о другие времена. Теперь Артемушка, сынок его, жизни на фронте за народ клал. Рану тяжкую принял, тяготы такие перенес, а тут вонючий собачонок Афанасьевский горло ему перекусил». «Баба, баба! — опять проговорил Пашка и неосторожно придвинулся к Федотье. Никто не успел и глазом моргнуть, как старуха, взмахнув костылем, огрела внука по голове. Костыль был тяжелый, из-за костенелого березового обрубка, пальцев два толщиной, да и сила у старухи, оказывается, еще имелась. Пашка от удара рухнул на дорогу, как подкошенный, громко заревел от боли. «Господи, Господи!» — простонала Лидия, сперва подобрала слетевшую с сына шапку, потом стала поднимать его самого. «Сынок, Пашенька, пойдем, сынок, айда!» Она подняла его и повела прочь. Ни слова больше не говоря, повернулся и зашагал к своему дому дед Андрон. А кузнец Макеев еще потоптался на дороге и произнес: «Бабы вон чего про тебя говорят? Зверицей ты была, да ей так и осталась. Помирала бы скорее, а то всю жизнь внучатам своим закроешь. Пашки-то с сумкой». И только проговорив это, двинулся к кузне. «Да уж и выращу!» — хрипела ему вслед Федотья. «Чтобы знали они, почем люди!» Было начало апреля. Солнце пригревало щедро, съедало на крышах последние лохмотья снега. Он с утра истекал сильной капелью. Единственная улица Романовки почернела, оказалась, как всегда в эту пору, сплошь покрытой навозом. В воскресный полдень по этой-то улице, когда с крыш уже не капало, а лило, и подъехал на плетеной кашовке к колхозной конторе худой болезненного вида человек, лет 40, в потрепанной офицерской шинели без погон, несмотря на теплынь, в наглухо завязанной под подбородком шапке-ушанке. Это был секретарь райкома партии Дорофеев. Покашливая, он вылез у конторы из своей кашовки, вынул оттуда костыль. Незнакомый ему мальчишка лет 13 тащил за веревку мимо конторы довольно большие санки, на которых лежал пустой бочонок для воды, а малолетняя годов 9 девчушка с ведром в руке шагала сзади. «Эй!» — махнул им Дорофеев костылем, подзывая. «Что тебе?» — спросил мальчишка, останавливаясь, но не подходя. «Вот лошадь на конный двор отвезти надо. Сделай, пожалуйста!» Мальчишка помедлил, потрогал обернутой мешковиной крышку бочонка. «Нас бабка за водой послала, не видишь?» «Да ведь конюшня-то вот рядом», — сказала девчушка. «Я отведу, а потом догоню тебя». Говоря это, она поставила ведро в передок санок и шагнула было в конторе, но мальчишка властно остановил ее. «Куда? Мы ему не нанимались». И потащил санки дальше. Прищурив черные с нездоровым блеском глаза, Дорофеев некоторое время глядел на сердитого мальчишку, на виновато шагавшую сзади сану девчонку. Потом, опираясь на костыль, волоча негнущуюся правую ногу, стал подниматься на невысокое крылечко конторы. В конторе, как много дней подряд, сидела одна Мария Щитоводиха, перебиравшая свои бумажки. Вообще-то она вела всю не столь уж и сложную колхозную бухгалтерию, но по укоренившейся издавна привычке ее все называли Щитоводихой. «Здравствуй, Мария!» — громко сказал Дорофеев. «Здрасте!» — — спросила она. Красивое лицо ее пошло от волнения неровными пятнами. «А я сижу тут, сова оглохшая, и не слышу». Бывшая по совместительству колхозной почтальонкой, она год назад сама и получила по почте похоронную на мужа. Понимая, что содержится в таких казенных конвертах, едва увидев на нем свою фамилию, смертельно побледнела, тихо и беспомощно, как ребенок, застонала и без чувств грохнулась на дощатый пол. С тех пор и осел ее немного слух. Дорофеев отвязал шапку, снял ее, а шинель снимать не стал. Присел на стул возле пустого председательского стола, поежился. «Знобит, что ли, вас?» — спросила Мария. «Сидит какая-то зараза внутри», — ответил Дорофеев. «Никак не выйдет. Вам в больницу бы лечь, полечиться, а вы все по колхозам мотаетесь». «Вот закончим войну и лягу. Теперь недолго уж», — ответил он, кивнув в окошко, на дорогу, по которой мальчишка с девчонкой утаскивали свои санки. «Это чьи ж такие?» «Это-то?» — переспросила Мария, тоже поглядев на улицу. «Так это Сонька с Пашкой Пилюгиной». «Ну-ну», — промолвил Дорофеев и, распахнув шинель, вытянул негнущуюся свою ногу, начал растирать колено. «Они у них в Березовской школе учатся, на воскресенье домой ездят». Краснота со щек Марии начинала сходить, лицо становилось опять красивым и привлекательным. «Как Афанасьева-то, Катерина?» — спросил Дорофеев, закончив растирать ногу и прикрыв ее полой шинели. «Так и живет», — ответила Мария, — «как мертвая. А этот, Пашка Пилюгин, со шкворным по деревне так и ходит. Затяжка, говорит, из виду всех Афанасьевых и Тихомировых. Один раз и вправду отколотил ихнего Кольку до крови. Сказка теперь детей из избы не выпущает, боится. А как в кошару уходит, на замок их замыкает. На кошаре она работает». «Вон какие дела», — уронил Дорофеев. «Соловей-разбойник выискался. А бабка Федотиха все его наущает. За отца, за детьми уж ты простишь. Лидия, жена-то его, и та говорит, задохнешься же ты, мамка, от злости. А старуха и на нее костылем. Сучка орет, радуешься, что от мужа избавилась». «Радуется?» — поднял брови Дорофеев. «Этот бабка ее попрекает, сама я слыхала. А так кто ее знает? Катька никогда не здоровается, встрянется как, отвернется. А так ничего». Мария помолчала, думая о чем-то, сказала. «Радуется, если, а облегчение ей вышло. В узел Артемий с матерью Лидию завязывали, а кобель-то Пилюгин был, уж кобель». Щеки Марии снова пошли пятнами. Она села за свой скрипучий столик, уткнула лицо в какую-то амбарную книгу. Еще прошло в молчании минуту. «Не проговорились вы ей про похоронные?» — спросил Дорофеев. «Не, ничего, покуда не знает». Похоронные на отца Кати, Данила Афанасьева и на Степана Тихомилова пришли с разницей в неделю всего. Мария не знала, как ей отдать первую. Прятала ее глубоко в обрезанном конторском шкафу между старых бумаг. Потом испугалась, что кто-нибудь случайно полезет в шкаф, замок которого был сломан и ключ потерян еще в незапамятные времена, и обнаружит казенный конверт. Этого никогда не бывало, в шкаф ее, единственный в конторе, никто не лазил, даже председатель. Но она все же унесла конверт домой. Засунула на самое дно сундука со всякой рухлядью. В это время судили Мишку. Катя Афанасьева бесчувственная валялась на кровати. И Мария боялась, что известие о гибели отца она совсем не вынесет. А тут на почте приняла второй такой же конверт. И как в тот день, когда получила похоронную на собственного мужа, едва-едва не грохнулась опять на пол. В деревню Мария ехала, кажется, целую вечность. Лошадь тащилась медленно, через силу, будто в санях лежала необыкновенная почтовая сумка с 2-3 газетами и этим единственным письмом, а какая-то неимоверная тяжесть. Ночь Мария не спала, а наутро, сунув оба конверта во внутренний карман старенькой фуфайки, побежала на скотный двор к деду Андрону. «Вот», — простонала она, торопливо, будто это были раскаленные угли, сунула ему конверты. Один уже порядком измятый, другой более или менее свежий. Оперлась плечом о стенку коровника и тяжело зарыдала. Мария плакала, а дед Андрон распечатал один конверт, другой. Молча он прочитал одно извещение, потом другое. Обе бумаги оглядел и с другой стороны, будто надеясь обнаружить там опровержение того, что написано на первой, и молча опустился на кучу соломенных объедков. «Что делать-то?» — все рыдала Мария. «Отнеси ты, я не могу». «Умолкни, дура», — сказал дед Андрон. Покоряясь грубому требованию старика, щитоводиха размазала слезы по щекам и, пересилив себя, замолчала, а дед сказал: «Пойду с Петрованом Макеевым обтолкую, посоветуемся, а ты покуда молчи». К вечеру они с Макеевым уехали в район, пробыли там до окончания суда над Мишкой, а вернувшись, сообщили Марии, что ходили аж к самому Дорофееву, обсказали все ему об Пелюгине Артемии, обо всем пелюгинском роде, что секретарь райкома обещал, насколько можно, судьбу Мишки облегчить, и что-то, видно, сделал, а то дали бы Мишке за убийство не 8 лет, а побольше. И Дорофееву уже отдали похоронные. Он забрал их, велел покуда молчать про них, сказал, что сам приедет в Романовку и отдаст их Афанасьевой. «Вот и пущай», — сказала на это Мария. «Он начальник, так и пущай». И вот Дорофей приехал. Федор Григорьевич Дорофеев секретарем райкома партии работал всего 1,5 года. За это время уже 2 побывал в Романовке. Первый раз приезжал осенью, на чем свет стоит откостерил Артемия Пелюгина за плохую уборку. «С кем скоро убирать-то?» — отбивался Пелюгин. «В колхозишке вон всего 2 мужика. Хромой кузнец да дед Андрон. Андрон 8-й десяток идет, а кузнец пьянчушка. А ты-то от него отстаешь, что ли?» — сердито спросила вдруг Мария. Она проговорила это, ни на кого не глядя, не отрывая головы от бумажек. Дорофеев и Пелюгин прекратили ругань, оба повернулись к ней, будто ожидая дальнейших слов. Но она, уткнувшись в стол, больше ничего не сказала. «Тут разрываешься на части, а тут попрекают. Всякой ерундой, можно сказать», — снова загремел Пелюгин. Но секретарь райкома его осадил. «Ты разрывайся, а дело делай. А этот грешок за тобой водится, говорят. Гляди, Пелюгин».